Не скрою, что хотя во время этого разговора я и возражала Капиной невестке, большей частью из-за того, что она попыталась навесить на нас с тетей Милой свои проблемы. Но вообще-то я отнюдь не считала совершенно нормальным то, что Капа вполне может себе позволить выйти замуж за какого-то мальчишку. Стоило мне закрыть глаза и представить себе Капу, маленькую кругленькую старушку с белым мягким лицом в сеточке морщин и розовых прожилок, с седыми буклями и двумя похожими на брыли складками щек, идущих от шеи к подбородку, как сразу же становилось ясно, что ни в какие невесты для молодого человека она не годится. Да что там? Я только на секунду нарисовала себе картину, в которой Капа сидит в своей обшитой рюшами ночной сорочке на двуспальной кровати, а некий молодой человек, неловко смеясь, робко дотрагивается до ее обвисших плеч, и мне стало не по себе. На следующий день тетя Мила уговорила меня съездить к Капитолине. «Сейчас?» «Ну да, я уже договорилась. Они нас ждут». «Кто это они?» «Ну, Капа и этот... Вадик». Через 5 минут мы уже выезжали с территории дачи, а еще через полчаса притормаживали у старинной высотки в центре города. Просторную сталинскую квартиру Капа также подобрала на поле боя в качестве трофея после громкого развода с бывшим. Это было единственным, что ее утешало, кроме дачи. Тетя почему-то не захотела ехать на лифте, и мы стали подниматься по лестнице. Капитолина встретила нас на лестничной площадке 4-го этажа. Она жила на 8-м. В лиловом платье с люрексом и легком шарфике бежевого цвета она нетерпеливо переступала коротенькими ножками и призывно махала нам своей маленькой птичьей ручкой. Стоило нам с тетушкой преодолеть последние ступени, как Капа шагнула ей навстречу, прижалась к моей тете напудренной щекой и прошептала в радостном упоении: «Милочка, милая, как я рада, что ты пришла! Родненькая моя хорошая! Ну кто, кроме тебя, сможет разделить мое счастье? Я дождалась, подруженька! Наконец-то я дождалась! Он такой, такой!» Мы двинулись на 8-й этаж, на лифте, к счастью. От Капы пахло хорошими духами, дорогой косметикой и красивым мужчиной. А вот и сама эта причина нашего визита показалась в дверном проеме Капиной квартиры. Высокий красавец, раскудрявый, как виноградная лоза, и стройный, как породистый рысак. Он действительно был молод, пронзительно молод, и дивно, опереточно красив. Тут и крупные волны белокурых кудрей, и романтическая бледность щек, и загнутые кверху ресницы над всегда смеющимися глазами, и беззащитная припухлость румяного рта. Словом, почти пасторальный персонаж, который так и просился на картинку, иллюстрирующую уроженцев счастливой страны Аркадии. Капин избранник слегка поклонился нам и приглашающе придержал тяжелую дверь. «Проходите, проходите. О, я оказался прямо в цветнике». Я оторопело кивнула. Оказывается, красивые мужчины еще могут на минуту лишить меня душевного равновесия. К этой мысли надо привыкнуть. И поспешно проскользнула в Капину прихожую. Тетя Мила задержалась на площадке. Хлопая глазами и беззвучно открывая рот, она разглядывала белокурого Аполлона в светлых джинсах, а тот выдерживал ее взгляд со стоическим спокойствием. Ростом Капитолина едва доходила своему возлюбленному до груди. И несмотря на то, что ситуация продолжала оставаться нелепой, было что-то очень трогательное в том, как она смотрела на Вадика снизу вверх с немым обожанием, и то и дело благоговейно касалось его своей воробьиной лапкой. Вообще у Капитолины была странная для бывшей актрисы привычка все время быстро дотрагиваться до какого-либо объекта или теребить в пальцах любой машинально взятый предмет. Наконец, после некоторой суеты в прихожей, под Капины восторженные повизгивания, мы прошли в комнату и чинно расселись на диване. Парадная комната Капитолины, как всегда, была под завязку набита разными дурацкими безделушками. Здесь были и фарфоровые собачки, и соломенные шкатулочки, и подушечки с кистями, всякие пуфики, коврики, слоники на этажерке. Стены давили на посетителей таким же безвкусием. Там, где не висел коврик с оленями, обязательно скакал серый волк с Аленушкой. Томились пухлозадые полуголые восточные красавицы с кальянами. Таращили глаза тонкошеи и лебеди на зеркальном пруду. Смешные потрепанные картины в покупечески золоченых, пудового веса рамах. Над креслом, в которое опустилась Капитолина, грозно нависал многокилограммовый багет с каким-то жутким гусаром с тараканьими усами. Конь под ним больше смахивал на циркового ослика, а бодро выставленный клинок в крепкой руке — на шашлычный шампур. «Ну?» — торжественно вскричала Капитолина, с трудом отводя от Вадика сияющие глаза и переводя взгляд на тетю Милу. «Вот вы и познакомились. Котик, это Мила, моя лучшая подруга. Я надеюсь, что ты полюбишь ее. Почти так же, как тебя, моя дорогая», — покровительственно сказал Капин бойфренд и ласково похлопал ее по руке, покрытой мелкой старческой гречневой крупкой. Капа счастливо засмеялась и кокетливо склонила на бок красиво завитую головку. «Вот он у меня какой!» Вадик оглядывал нас с тетей Милой, даже не пытаясь пригасить насмешливых искр в своих действительно очень красивых голубых глазах. Конечно же, ему была вполне понятна причина нашего визита, но он отнюдь не стеснялся своей неприглядной роли жигола при богатой увядающей дамочке. Впрочем, какое-то наличие такта в Вадике все же присутствовало. «Дорогая, если ты позволишь, я не стану вам мешать. Когда две, простите, легкий поклон в мою сторону, три красивые женщины собираются вместе, мужчины становятся лишними. Мужчины становятся лишними. Вы, наверное, хотите посудачить?» «Посплетничать», — проворковала Капа нежно, все так же взирая на своего суженого снизу вверх и накручивая на палец седой локон. «В том числе, я надеюсь, и обо мне. Поэтому, если ты позволишь, я пойду прогуляюсь. Ненадолго». «Ненадолго», — повторила влюбленная Капа и снова залилась негромким, слегка истеричным смехом. Вадик с преувеличенной почтительностью откланялся и покинул нас. Тетя Мила вопросительно повернулась к Капе. А ту вовсе и не нужно было поощрять. Желание кому-нибудь поведать о враз привалившем ей женском счастье настолько явственно плескалось в ее душе, переливаясь через край, что в первые минуты разобрать нельзя было ничего. Сплошные «милочка», «я счастлива, счастлива, счастлива», вскрики, всплески, вздохи, закатывание глаз и тому подобное. В конце концов, мне пришлось взять разговор в свои руки и при помощи нескольких моих энергичных и конкретных вопросов блаженное Капино журчание оформилось, наконец, в более или менее связный рассказ.